прогрессивные народы мира с восхищением отзываются о бессмертных заслугах Ким Ир Сена. Руководитель российской группы солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой, секретарь Янгонского комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма и другие представители многих стран в своих телеграммах и письмах, присланных по случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, писали, что Ким Ир Сен является отцом корейской нации и исполином 20 века и мировым героем, внесшим большой вклад в дело самостоятельности народа мира. Под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына корейский народ будет продолжать революционное дело Ким Ир Сена, срывать нажим и санкции враждебных сил и добиваться еще больших успехов в строительстве могучего социалистического государства, отметили адресанты.